Глава 7. Доброе утро, девочки. Приветствую администраторов, которые готовятся к сдаче смены. И мальчик. Витя, как всегда, болтает с девчонками, пока нет новых гостей. Без происшествий? Если бы, гогочет Маша. Идите, покажу. Немного напрягаюсь, но по задорному тону Маши понимаю, что случившееся скорее смешное, чем страшное. И правда. Девушка поворачивает монитор и отматывает назад запись с камеры на 4-м этаже, на которой пьяный в стельку Клинов расхаживает по коридору отеля, в чем мать родила, совершенно не стесняясь размахивать членом перед постояльцами. Боже. Лана Сергеевна, мы практически сразу принесли ему халат и новую карту, потому что этот чудик забыл свою в номере и захлопнул дверь, смеется Ира. Перед многими успел продефилировать в таком виде. Киваю на монитор. Нет, только перед девушкой соседнего номера. Но она отреагировала на него равнодушно. Разводит руками Машка. Как и мы. Главное, чтобы не жаловалась. Выдыхаю. Нет, она вместе с нами потом смеялась над этим нудистом. Кстати, сегодня приезжает Ливнёва со своим котом. И не понимаю прилетевшую информацию. А у нас Аланов с Ланса живет. Кот и собака в одном отеле. Прищуривается Ира. Жди беды. Ир, она со своим хвостатым уже 2 раза попадала на Ланса. Ничего не случилось. Он у нее в переноске за пределами номера. А за проживание с животным она всегда доплачивает. Главное — поселить на другом этаже. Так и сделали, засунув ее в 308 на 3-м. Ну вот, а Аланов на 5-м не пересекутся. А даже если и встретятся, еще неизвестно, кто кого сожрет, потому как ее Марсик — наипротивнейшее животное из всех, которых я встречала. Кривлюсь, вспоминая этого старого злющего кота. «Лана Сергеевна, тут это...» Машка переходит на шепот. «Может, вы с новым хозяином переговорите об изменении правил о животных? Запретить и все на этом?» Девчонки задолбались вычищать номера от шерсти. «Так, никаких изменений. И его не закидывать такой информацией. Человек плохо разбирается в нашем деле. Сейчас подадим идею об отмене разрешения на животных, а он дальше свой нос засунет и отменит даже то, что нужно. Молчание. Не сейчас. Может, немного позже, когда поймем, с кем имеем дело. Это вам не Марк Захарович. Улыбнулись, комплимент отвесили, какой он красивый и замечательный, и все плывет от счастья. Здесь нужно аккуратно. Спросил, ответили по существу. Ясно? Да, кивают девчонки и Витя вместе с ними. А когда он будет? Вечером. Днем в своем офисе, на ночь сюда. Так что с сегодняшнего дня вы под присмотром. Аккуратнее. «Лана Сергеевна, а почему лис?» — интересуется Ира. «Ты у меня спрашиваешь?» — возмущаюсь. «Как представился, так и называем. Вопросов не задаем. Сказал сокращение от его имени. «Как у вас?» «Да, как у меня». «Но у вас красивая». Мечтательно прикрывает глаза. «А у него, возможно, некрасивая, поэтому и не говорит». Закончили болтать, работаем. Просмотрев занятые и свободные номера, и еще немного поговорив с девочками, наконец отправляюсь в свой кабинет. «Лан, можно к тебе на пару минут?» Света подхватывает меня под локоть, направляясь по первому этажу на разговор. Молчит, не желая обсуждать вопрос в коридоре. Подозреваю дело в Купере. «Я говорила вчера с Лесли». Закрывает дверь, тут же усаживаясь в кресло. «Истерил?» «Первые несколько минут», — смеется. Высказал соболезнования, как полагается. Расстроен, конечно, смертью Кретова. Все таки они давно знакомы. Но согласился, что все мы смертны, и с каждым может случиться. Разводит руками. А теперь к делу. По вопросу о договоре аренды. Купер проконсультировался с юристами, и так как он имеет долю в отеле, договор можно продлить автоматически до момента вступления нового владельца в наследство, а уже дальше заключать новый. По вопросу доли... Света замолкает, накаляя обстановку. «Пока продать не готов, но...» — поднимает палец. Намекнул, что может подумать, если сумма его устроит. Опять же, об этом можно говорить только после того, как Лис станет собственником. «Лис? Уже знаешь?» «О, да. Вчера после вашего ухода девочки активно обсуждали его странное имя. Кстати, полное не знаешь?» «Нет», — развожу руками. У меня понятно все с сокращениями, а вот у него... Лис. Чёрт, я даже имени не знаю, от которого так можно сократить. Прям загадка века. Да он весь загадочный. Вот зачем ему в отеле жить? У него жена есть, семья, собственная квартира. Нас контролировать? Ну, почему сразу контролировать? Может, человек действительно желает разобраться в нюансах вашей работы? Глядишь, понравится, и через полгода откажется от продажи. Если бы, Свет. Откидываюсь в кресле, прикрыв глаза. Или же наоборот, поймет, что это не его дело, и продаст, чтобы избавиться от проблемы. И ещё неизвестно, кто выступит покупателем. Возможно, такая же мадам, как и та, что купила сентимента. Не дай бог. На секунду представляю, как глупая девица бегает по отелю и указывает, кому и что делать. Тело пробирает дрожью раздражения и негодования. Словно лишь одним своим присутствием она уже осквернит детище Марка Захаровича. Ты скривилась. О чем подумала? О возможном покупателе. Так, стоп, отрезвляет Света. Еще тонна времени до предполагаемого события, а ты уже напридумывала черт знает что. Прекрати. Сейчас твоя основная задача — наладить контакт с Кретовым и убедить, если не оставить отель, то хотя бы найти достойного покупателя, который устроит всех. Через несколько дней прилетит Купер, желает познакомиться лично и провести время с Зоей, подмигивает. Возможно, смогут договориться о сумме за долю. Ты, главное, Лиса, одного не пускай по отелю, а то залезет куда не надо и сделает только хуже. Но он будет возвращаться лишь вечером, а у меня рабочий день не бесконечный, и я тоже хочу отдыхать. Не готова к таким жертвам. Тем более я остро реагирую на присутствие Лиса, что показала вчерашняя поездка. Ну а раз в неделю ты сможешь оставаться? Сможешь. Ничего страшного в этом нет. Вот и посвяти его в дела пока общего плана. А дальше, если заинтересуется, и глубже можно копнуть. Спокойный и монотонный голос Светы успокаивает. Ей психологом нужно работать. Все клиенты останутся довольны. Видимо, поэтому в ресторане почти не бывает конфликтных ситуаций. Да и брату твоему будет полезно оставаться одному. Больше самостоятельности выработается. Кстати, он работу нашел или по-прежнему нагло сидит на твоей шее, свесив ножки? Нашел. Ему предложили место менеджера в автосалоне. Какой-то друг через своего брата... В общем, главное, устроился. Ой, чует мое сердце неладное, Лан. Машина и Миша — взрывоопасная смесь. Тебя прошлые ошибки ничему не научили? А я уже и забыла, как Миша взял у друга машину покататься и снес первый же столб на своем пути. На нем не царапины. А я вот потом полгода выплачивала компенсацию за ремонт, урезая себя во всем. Свет, продавать не ездить. Там ведь не глупые люди работают. Поймут, что Миша слишком рисковый, чтобы доверять ему дорогие автомобили. К тому же не думаю, что он долго проработает. Машу рукой. Как всегда. Согласна. Знаешь, что он мне вчера заявил? Что будет жить со мной, даже когда у меня появится своя семья? Из серии «Третий не лишний, третий запасной»? Или «Корми меня, сестра, до самой старости»? Оба варианта. Поднимаюсь и подхожу к окну, чтобы уткнуться в весенний московский пейзаж с пасмурным небом и пока еще голыми деревьями. Только сейчас понимаю, насколько ошибочными были мои принципы воспитания. Я все сделала неправильно. Лана, тебе было 20, когда ты забрала Мишу. Отсутствие опыта и хорошего совета сделали свое дело. А с другой стороны, думаешь, в чужой семье его воспитали бы лучше? Нет. Вы родные, есть друг у друга. Брат должен был быть благодарен за то, что ты из кожи вон лезла, чтобы получить опеку. А он всякий раз сыплет обвинениями, чтобы поддеть тебя за живое. Знаешь, Миша — превосходный манипулятор. Я это поняла с первого взгляда, когда впервые увидела его на пороге отеля с протянутой рукой. И с тех пор наблюдаю эту картину чаще, чем пёс Алана выходит на выгул. Он так ловко выворачивает каждое твое слово под себя, что не проходит и пары минут, как ты уже вручаешь ему купюры или решаешь очередные проблемы. Если ты на какое-то время немного отстранишься и перестанешь реагировать на каждый его звонок или просьбу, поверь, будет только лучше. Пора учить мальчика самостоятельности. Чаще говори «нет», Чтобы Миша думал, прежде чем что-то сделать. Чёрт, да у меня 10-летняя дочь вполне способна решить незначительные вопросы, не прибегая к моей помощи. А этот жлоб здоровый все еще слюни пускает перед тобой. И вот не стыдно унижаться, выпрашивая деньги у сестры? Вероятно, нет. Пожимаю плечами. Проще попросить, чем заработать самому и помочь мне. Ладно. Выдыхаю, закрывая неприятную тему. Начало положено. Надеюсь, что на этой работе Миша задержится. Я не прошу у него помощи. Главное, чтобы он мог содержать самого себя. Пойдем кофе выпьем, а? Девчонки нам сейчас быстро сделают. Света подходит и тянет меня за руку к двери. А потом сразу работать. Лиз, когда будет? Сказал, что вечером, сразу из офиса сюда. Кстати, а чем он занимается? Какой бизнес? Вышагиваем по коридору в направлении ресторана. Что-то связано с автомобилями, точно не знаю. Это мне Женька рассказала, а у него самого я не уточняла. Да и зачем это мне? Ладно, как узнаешь, расскажи. Молча киваю, желая немного успокоить любопытство Светы. Но спрашивать Кретова не намерена. Не хочу, чтобы он решил, что интересен мне с любой точки зрения. Я и так вчера пару раз ловила на себе его нечитаемый взгляд, жадно ползущий по моему телу и останавливающийся на лице. Чувствую себя, как препарированная лягушка под микроскопом, которую с любопытством рассматривают и периодически тыкают соломинкой. Необходимо избегать встреч с Лисом наедине за территорией отеля. Только здесь и только рабочие вопросы. Ничего лишнего. С Марком Захаровичем мы часто ужинали вдвоем, болтая обо всем на свете. И я всегда чувствовала себя комфортно и спокойно. Воспринимала его как дальнего родственника, готового выслушать и помочь в случае необходимости. Иногда помогала советом из собственного опыта, пока еще он довольно короткой жизни. В присутствии же Лиса все мое существо вопит об опасности, напряженно вслушиваясь в каждую нотку его низкого голоса и реагируя на каждый незначительный жест. Нужно абстрагироваться от эмоций, установив приемлемую дистанцию, и соприкасаться исключительно по рабочим вопросам. Все, решено. Только дела отеля, никакой личной информации. Весь оставшийся день занимаюсь рабочими вопросами, перебирая документацию. Не нахожу некоторых соглашений, которые сейчас мне необходимы, и вспоминаю, что кое-что из бумаг осталось в номере Марка Захаровича на его рабочем столе. Идти туда в отсутствие Кретова не решаюсь, не зная, как он отреагирует на мою вольность, но и просить его не желаю. Видимо, копия договора с Купером тоже в 301-м, а мне необходимо посмотреть дату окончания договоренности с ним. Оставляю эти вопросы на завтра, так и не встретившись с Лисом. Наверное, моя помощь и объяснения ему не нужны, и он вполне разберется совсем сам, что радует в сложившейся ситуации. Уже собираюсь покинуть отель, накинув пальто. Как дверь кабинета открывается, и передо мной появляется Лис собственной персоной. «Я могу попросить вас задержаться, Лана. В номере отца нашел документы, назначение которых мне пока непонятно. Поможете?» «Да». Покорно соглашаюсь, но мысленно чертыхаюсь, что не ушла на 3 минуты раньше. Поднимемся в номер. И вроде в его предложении нет ничего крамольного. Но чувствую я себя как горничные, которые иногда предлагают состоятельным клиентам дополнительные услуги. Пойдемте. Снимаю пальто и плетусь за Кретовым к лифту.